Глава 21. «Я чувствую себя так, словно пробудилась от кошмара», — вздохнула Хиллари, раскинув поднятые руки. Она и Том сидели на террасе отеля в Танжере, куда их привезли утром на самолете. «Неужели все это было на самом деле?» — продолжила женщина. «Такого не могло быть!» «Это было на самом деле», — подтвердил Том Беттертон. «Но я с тобой согласен, Олив. Это был кошмар. Какое счастье, что он закончился!» На террасу вышел Джессоп и присел рядом с ними. «А где Энди Питерс?» — спросила у него Хиллари. «Скоро будет», — ответил Джессоп. «Ему нужно уладить кое-какие дела». «Значит, Питерс был одним из ваших людей?» — поинтересовалась Хиллари. «Ведь это он проделал все эти штуки с фосфором и со свинцовым портсигаром, распылявшим радиоактивное вещество. Я ничего об этом не знала». «Не знали», — сказал Джессоп. «Вы очень хорошо скрывали все это друг от друга. Хотя, строго говоря, он не из моих людей. Он представляет спецслужбы США». «Вы это имели в виду, когда говорили, что если я действительно найду Тома, то у меня будет защита, как вы надеетесь? Вы имели в виду Энди Питерса?» Джессоп кивнул, снова делаясь похожим на задумчивую сову. «Надеюсь, вы меня не вините за то, что ваше приключение не завершилось тем финалом, к которому вы так стремились». «Каким финалом?» — недоуменно переспросила Хиллари. «Вы хотели обставить это как занимательный метод самоубийства», — напомнил Джессоп. «А, это...» — она недоверчиво покачала головой. «Теперь это кажется таким же нереальным, как и все остальное. Я так долго пробыла Олив Беттертон, что чувствую себя довольно странно от того, что я снова Хиллари Крейвен». «А, вот и мой друг Леблан», — заметил Джессоп. «Мне нужно с ним поговорить». Он поднялся и пошел прочь через террасу. Том Беттертон быстро произнес: «Ты сделаешь для меня еще одну вещь, Олив. Извини, я привык называть тебя Олив». «Да, конечно. Что нужно сделать?» «Прогуляться со мной вдоль террасы, а потом вернуться и сказать, что я поднялся в свой номер отдохнуть». Она вопросительно посмотрела на него. «Зачем? Что ты хочешь?» «Я хочу уехать, моя дорогая, пока еще могу». «Уехать? Куда?» «Куда-нибудь». «Но почему?» «Подумай головой, моя милая девочка. Я не знаю, каковы местные порядки. Танжер — странное место, не подпадающее под юрисдикцию какой-либо страны. Но я знаю, что случится, если я поеду с вами и всеми остальными в Гибралтар. Там меня сразу же арестуют». Хиллари встревоженно смотрела на него. Будучи охвачена восторгом от их чудесного спасения с объекта, она совсем забыла о проблемах Тома Беттертона. «Ты имеешь в виду закон о государственной тайне? Или как там его еще называют? Но неужели ты надеешься, что и вправду сможешь скрыться, Том? Куда ты уедешь?» «Я уже тебе говорил. Куда-нибудь». «Но разве такое возможно теперь? Нужны деньги, да и других сложностей будет немало». Он коротко усмехнулся. «С деньгами у меня все в порядке. Они переведены туда, где я смогу получить их под другим именем». «Так ты взял деньги?» «Конечно, взял». «Но тебя все равно выследят». «Им будет трудно это сделать. Разве ты не понимаешь, Олив, что описание, которым они располагают, совершенно не похоже на мою нынешнюю внешность? Вот почему я так настаивал на пластической хирургии. Видишь ли, в этом и был весь смысл. Убраться из Англии, заработать побольше денег, изменить свою внешность так, чтобы обеспечить себе безопасную жизнь». Хиллари смотрел на него с сомнением. «Ты не прав», — промолвила наконец она. «Я уверена, что ты ошибаешься. Будет намного лучше, если ты вернешься и примешь все последствия своего поступка. В конце концов, сейчас не военное время. В худшем случае тебя присудят к короткому тюремному заключению, как мне кажется. Что хорошего в том, чтобы до конца жизни скрываться от преследования?» «Ты не понимаешь», — возразил он. «Ты не понимаешь самого главного, что стоит за этим. Ну, пойдем уже. Нельзя терять время». «Но как ты собираешься убраться из Танжера?» «Я сумею это сделать, не волнуйся». Хиллари поднялась со стула и медленно пошла рядом с Томом вдоль террасы. Она чувствовала себя до странного скованно и не на своем месте. Она выполнила свои обязательства перед Джессопом и перед покойной Олив Беттертон. Теперь у нее не осталось никаких дел. Они с Томом Беттертоном много недель прожили бок о бок и все же остались друг для друга чужаками. Между ними не возникло ни дружбы, ни товарищества, их ничего не связывало. Они дошли до конца террасы. В стене была маленькая дверца, она вела на узкую проселочную дорогу, которая, петляя, спускалась вниз с холма к порту. «Я выскользну за ограду здесь», — сказал Беттертон. «Пока никто не смотрит. Прощай». «Удачи тебе», — медленно ответила Хиллари. Она стояла, глядя вслед Тому, пока тот шел к стене и поворачивал ручку дверцы. Когда дверь открылась, он отступил на шаг и замер. В проеме стояли три человека. Двое из них вошли и направились к Беттертону. Первый из вошедших официальным тоном объявил: «Томас Беттертон, у меня ордер на ваш арест. Пока ведутся следственные процедуры, вы будете находиться в заключении здесь». Беттертон резко повернулся, но другой человек быстро обошел его, встав от него с другого бока. Тогда ученый решил прибегнуть к другой тактике. Он снова обернулся и рассмеялся. «Все было бы хорошо, но только я не Томас Беттертон». Третий человек прошел в дверной проем и остановился рядом с первыми двумя. «О нет, это вы», — возразил он. «Вы Томас Беттертон». Беттертон засмеялся опять. «Вы имеете в виду, что в течение последнего месяца вы жили рядом со мной, слышали, как другие называют меня Томасом Беттертоном, слышали, как я сам называю себя Томасом Беттертоном. Но дело в том, что я не Томас Беттертон. Я встретился с Беттертоном в Париже и занял его место, чтобы поехать сюда. Спросите эту женщину, если не верите мне. Она приехала ко мне, выдавая себя за мою жену, и я признал, что она моя жена, ведь именно так и было, верно?» Хиллари кивнула. «Это потому, — продолжал Беттертон, — что я не был Томасом Беттертоном и, естественно, не знал, как выглядит настоящая жена Томаса Беттертона. Я думал, что это действительно его супруга, и признал ее таковой. Потом мне пришлось придумать объяснение, чтобы она удовольствовалась им, но это чистая правда». «Так вот почему ты притворился, будто знаешь меня», — воскликнула Хиллари. «Когда ты сказал мне продолжать игру, это значило, что я должна поддерживать обман». Беттертон вновь самоуверенно рассмеялся и повторил. «Я не Беттертон. Взгляните на любую его фотографию и увидите, что я говорю правду». Питер сделал шаг вперед. Он заговорил голосом, совершенно не похожим на голос того Энди Питерса, которого Хиллари знала так хорошо. Этот голос был тихим и безжалостным. «Я видел фотографии Беттертона и согласен. Вы выглядите совершенно иначе, так что никто не признал бы его в вас. Но, тем не менее, вы Томас Беттертон, и я это докажу». Неожиданным сильным и резким движением он взял Беттертона в захват и сорвал с него пиджак. «Если вы Томас Беттертон, то на сгибе вашего правого локтя должен быть шрам в форме буквы Z». С этими словами он разорвал рукав рубашки Беттертона и силой заставил того разогнуть руку. «Вот», — торжествующе заявил Питерс, — «в США есть два лаборанта, которые дадут показания относительно этого шрама. Я знаю о нем, потому что Эльза рассказала мне в письме о том, как вы его получили». «Эльза!» — Беттертон ошеломленно уставился на него. Теперь его тело сотрясала нервная дрожь. «Эльза? Почему вы заговорили об Эльзе?» «Хотите знать, какое обвинение выдвигается против вас?» Офицер полиции сделал шаг вперед и объявил. «Вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве. В убийстве своей жены, Эльзы Беттертон».